Глава 37. Я греб в темноте так, чтобы ветер дул мне в лицо. Дождь прекратился, и лишь иногда напоминал о себе короткими ливнями. Тьма была кромешная, ветер холодный. Я еще мог разглядеть силуэт Кэтрин на корме, но хлюпающую воду не видел. Длинные весла то и дело выскакивали из уключин, так как у них не было кожаных креплений. Я загребал, подавался вперед, отводил весла и погружал их в воду, чтобы сделать новый грибок, и все это, по возможности, без лишнего напряжения. Разворачивать весла плашмя не имело смысла, поскольку ветер был попутный. Я знал, что дело кончится волдырями, и старался оттянуть эту перспективу. Лодка была не тяжелая и легко рассекала темную воду. Я ничего не видел, и оставалось только надеяться на то, что вскоре мы доберемся до Паланцы. Но Паланцы мы так и не увидели. Ветер отгонял лодку от берега, и в темноте мы проскочили мыс, за которым была Паланца, не разглядев никаких огней. Они выплыли гораздо позже, но это уже была Индра. Долгое время мы не видели ни огней, ни берега, а просто шли своим ходом в темноте, отдаваясь волнам. Порой волна подкидывала лодку, и я загребал воздух. Волнение на озере было нешуточное, но я делал свое дело, пока мы вдруг не оказались вблизи от берега, рядом со скалой, о которую разбивались высокие волны. Я налег на правое весло и затабанил левым, мы благополучно ушли от греха подальше, и скала скрылась из виду. «Мы пересекли озеро», — сказал я Кэтрин. «А где же Паланца?» «Мы ее проскочили». «Как ты себя чувствуешь, милый?» «Я в порядке. Хочешь, я погребу немного?» «Все хорошо». «Бедная Фергюсон», — вздохнула Кэтрин. «Утром она придет в отель, а нас нет». «Меня сейчас больше волнует, успеем ли мы войти в швейцарские воды до рассвета, чтобы не попасться на глаза береговой охране». «А нам еще далеко?» «Километров 30». Я греб всю ночь. Ладони я так ободрал, что с трудом мог сжимать ручки весел. Нас несколько раз волной едва не вышвырнуло на сушу. Я старался держаться поближе к берегу из опасения заблудиться и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что можно было разглядеть в темноте ряды деревьев и дорогу вдоль береговой линии, и даже горы вдали. Дождь совсем прекратился, и ветер разогнал тучи, так что теперь луна освещала озеро. И, оглянувшись назад, я увидел вытянутый темный мыс Кастаньолы и белые барашки на волнах и высокие заснеженные вершины. Позже, когда луна снова скрылась за тучами, озеро во всей своей шире и горы пропали. Но уже настолько посветлело, что стал явственно виден берег. Я отгреб подальше, чтобы береговая охрана, если таковая располагалась вдоль дороги из Паланцы, часом не засекла нашу лодку. Потом луна снова выглянула, и мы увидели белые виллы на склонах горы и дорогу, белеющую за деревьями. Я не бросал весел. Озеро расширилось, и на противоположной стороне, у подножья гор, я разглядел несколько огоньков, по всей видимости, Луина. Городок вклинился между гор, и я подумал, что это должен быть Луина. Если так, то мы взяли неплохой ход. Я сложил весла и растянулся на скамейке. Я очень, очень устал. Руки, плечи и спина разламывались, а ладони стерлись до крови. «Я могу держать раскрытый зонт», — предложила Кэтрин. «Он будет как парус». «Ты рулить сможешь?» «Думаю, да». «Тогда держи весло под мышкой, лопастью в воде поближе к борту. Ты будешь рулевым, а я займусь зонтом». Я показал ей, как держать весло. А сам сел впереди, спиной к корме, и раскрыл огромный зонт, который дал мне портье. Он открылся со щелчком. Я держал его обеими руками, закрепив рукоять под скамейкой и широко расставив ноги. Зонт раздулся от ветра, и я почувствовал, как лодка рванула вперед. Я с трудом удерживал зонт двумя руками. Мы взяли отличный ход. «Ух, как понеслись!» — сказала Кэтрин. Я видел только спицы зонта. Он натягивался, тащил за собой и увлекал нас вперед. Я упирался ногами, держался как мог, и тут вдруг раздался треск, и я получил спицей щелчок по лбу. Напрасно попытался я прижать зонт сверху. Его вывернуло наизнанку, и от наполненного ветром паруса, под которым я сидел, широко расставив ноги, осталось не пойми что. Я отсоединил зонт от скамейки, положил на дно и пошел к Кэтрин за веслом. Она смеялась. потом взяла меня за руку, продолжая смеяться. «В чем дело?» Я забрал у нее весло. «Ты был такой смешной с этой штуковиной». «Да уж». «Не сердись, милый. Правда, очень смешно. Ты так расправил плечи и так нежно сжимал ручку зонта?» Она буквально давилась от смеха. Я сажусь на весла. «Отдохни и выпей вина. У нас историческая ночь. Вон сколько мы с тобой прошли». «Теперь я должен держать лодку поперек волны». «Я достану бутылку. Отдохни немного, милый». Я сложил весла, так что мы пока дрейфовали. Кэтрин открыла сумку и подала мне бутылку коньяка. Я вытащил пробку с помощью складного ножа и сделал изрядный глоток. Коньяк был мягкий, обжигающий. По жилам побежало тепло, и я почувствовал, что согреваюсь, и на душе стало веселее. «Отличный коньяк», — сказал я. Луна снова скрылась за тучей, но берег было видно. Впереди показалась стрелка, далеко вдающаяся в озеро. «Ты не замерзла, Кэт?» «У меня все отлично, только немного затекли ноги». «Если вычерпать воду, ты сможешь их вытянуть». Я снова греб, слушая скрип уключен и дребезжание ковша под задним сиденьем. «Ковш мне не дашь?» — попросил я. «Теперь у меня жажда». «Он жутко грязный». «Ничего, сполосну». Кэтрин сделала это сама, опустив руку за борт, и протянула мне полный ковш воды. После коньяка меня одолела жажда. От ледяной воды ломило зубы. Я бросил взгляд на берег. Мы приближались к стрелке. Дальше в бухте виднелись огни. «Спасибо». Я вернул ей жестяной ковш. «Всегда пожалуйста», — ответила Кэтрин. «Воды у нас предостаточно». «Ты не хочешь что-нибудь съесть?» «Нет, я еще не проголодалась. Оставим бутерброды на потом». «Как скажешь». То, что издалека смахивало на стрелку, на поверку оказалось вытянутым мысом. Я ушел на глубоководье, чтобы его обогнуть. Озеро существенно сузилось. Снова выглянула луна, и гвардия де Финанса, если она сейчас вела наблюдение, могла заметить черную лодку на воде. Примечание. Налоговая полиция. Итальянский. «Как ты, Кэт?» — поинтересовался я. «Все в порядке. Где мы сейчас?» «Я думаю, нам осталось около 8 миль, не больше». «Столько тебе еще грести, бедняжка. Ты, наверное, совсем обессилел?» «Да нет, все нормально. Ладони стер, а так ничего». Мы продолжали плыть. Горы на правом берегу расступились, открылась равнинная полоса и пологий берег. Где-то там, подумал я, должно быть Канобио. Я старался уйти как можно дальше от берега, чтобы избежать риска встречи с гвардией. На противоположном берегу, далеко впереди, высилась куполообразная гора. Я устал. И оставалось вроде не так много. Но когда ты теряешь форму, путешествию не видно конца. Я знал, что мне надо обогнуть эту гору и проплыть еще по меньшей мере 5 миль, прежде чем мы окажемся в швейцарских водах. Луна не успела зайти за горизонт, как небо снова заволокли тучи и стало совершенно темно. Какое-то время я греб посередине озера и, время от времени позволяя себе передышку, поднимал весла так, чтобы ветер бил в лопасти. «Позволь я погребу немного», — предложила Кэтрин. «Думаю, тебе не стоит». «Глупости. Мне это только на пользу. А то у меня все тело затекло». «Правда, Кэт, не стоит». «Глупости. Беременной даме умеренная гребля очень полезна». «Хорошо, но только умеренно. Я перейду на корму, а потом ты сядешь на мое место. Когда встанешь, держись обеими руками за борта». Сидя на корме в плаще с поднятым воротником, я наблюдал за Кэтрин. Она гребла очень хорошо, но с такими длинными веслами ей было трудно управляться. Я съел пару бутербродов и глотнул коньяку. Все как-то сразу расцвело новыми красками. Я глотнул еще. «Скажи, когда устанешь», — попросил я ее. И после паузы. «Смотри, не заедь веслом себе в живот». «Если заеду, это может сильно упростить жизнь», — сказала она между двумя гребками. Я снова приложился к бутылке. «Как ты?» «Нормально». «Скажи, когда хватит». «Ладно». Сделав еще глоток, я взялся за борта и направился к Кэтрин. «Нет», — сказала она, — «я отлично управляюсь». «Возвращайся на корму, я прекрасно отдохнул». Какое-то время разгоряченный я греб легко и на хорошем ходу, но потом стал слишком глубоко погружать весла, и мы уже шли ни шатка, ни валка, а во рту я чувствовал привкус желчи из-за слишком большой нагрузки после выпитого. «Ты мне не дашь глоток воды?» — попросил я. «Запросто», — ответила Кэтрин. Перед рассветом заморосило. Ветер то ли успокоился, то ли нас теперь защищали горы на изгибе, которое делало озеро. Осознав, что скоро начнет светать, я успокоился и налег на весла. Я не понимал, где мы, и хотел только одного — оказаться в швейцарских водах. Рассвет застиг нас неподалеку от берега. Я видел скалы и деревья. «Что это?» — спросила Кэтрин. Я бросил весла и прислушался. Не иначе, как моторка, покряхтывая, бороздила озеро. Я подгреб к берегу и затаился. Покряхтывание нарастало, и вскоре мы увидели сзади моторку. В ней сидели четверо налоговых гвардейцев в натянутых на уши альпийских шляпах, в плащах с поднятыми воротниками, с карабинами за спиной. В этот ранний час вид у них был заспанный. Я мог разглядеть желтые перья на шляпах и желтые нашивки на воротниках. Моторка с кряхтением пошествовала дальше и скрылась из виду под дождем. Я ушел на глубоководье. А то не ровен час дождешься окрика от часового, прогуливающегося вдоль дороги. Так и держался подальше, не теряя берега из виду. Я греб еще 3/4 часа под дождем. Еще раз мы услышали моторку, но я затаился, пока шум мотора не стих вдали. «Кажется, мы в Швейцарии, Кэт», — сказал я. «Правда? Точно поймем, когда увидим швейцарскую армию. Или швейцарский флот». «Зря ты шутишь. Слышала моторную лодку. Вполне возможно, что она принадлежала швейцарскому флоту». «Если мы в Швейцарии, давай устроим большой завтрак. У них чудесные булочки с маслом и джемом». Окончательно рассвело, сеял мелкий дождичек. Ветер продолжал дуть в сторону озера, и можно было видеть, как от нас убегают белые барашки. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями просматривались домики, а вдалеке виднелась деревня с каменными домами, несколько вилл на холмах и церквушка. Я разглядывал тянущуюся вдоль берега дорогу на предмет караула, но пока никого не видел. Вдруг из прибрежного кафе вышел солдат в серо-зеленой форме и каске, в каких ходят немцы. У него было цветущее лицо и усы щеточкой. Он посмотрел на нас. «Помаши ему», — сказал я Кэтрин. Она помахала, и солдат, смущенно улыбнувшись, помахал в ответ. Я сбавил темп. Мы проплывали мимо деревни. «Судя по всему, мы в швейцарских водах», — сказал я. «Мы должны в этом убедиться, милый. Не хватало, чтобы нас развернули на границе». «Граница давно осталась позади. Похоже на таможенный городок. Я почти уверен, что это Бриссаго». «А там не будет итальянцев? В таможенном городке всегда есть и те, и другие. Только не в военное время. Сомневаюсь, что итальянцам позволено пересекать границу». «Симпатичный городок. Много рыбацких шхун у причала, растянутые на стойках сети. Даже под ноябрьским дождиком городок выглядел веселым и чистым. Так что, пристанем к берегу и позавтракаем?» «Пожалуй». Я налег на левое весло и стал разворачиваться, а потом выровнял лодку и пристал бортом к причалу. Сложив весла, я ухватился за железное кольцо и выбрался на мокрую каменную пристань. Я ступил на швейцарскую землю. Привязав лодку, я протянул руку Кэтрин. «Вставай, Кэт. Классные чувства». «А сумки?» «Оставим в лодке». Кэтрин шагнула через борт, и теперь мы стояли в Швейцарии вдвоем. «Какая чудесная страна», — сказала Кэт. «Класс, да? Пойдем позавтракаем». «Классная страна, да? Я это ощущаю подошвами». «У меня все затекло, и я, кажется, ничего не ощущаю, но с виду прекрасная страна». «Милый, ты хоть понимаешь, что мы уже здесь, а не в проклятой Италии?» «Да, только сейчас это понял». «Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь. Вот где мы с тобой позавтракаем». «А дождик разве не чудный? В Италии такого не бывает. Веселый дождик». «И мы здесь, милый. Ты хоть понимаешь?» Мы зашли в кафе и сели за чистый деревянный столик. Мы оба были как пьяные. К нам подошла великолепная, одетая с иголочки женщина и спросила, чего бы нам хотелось. «Булочки с джемом и кофе», — сказала Кэтрин. К сожалению, в военное время булочек у нас нет. Тогда хлеб. Я могу сделать вам гренки. Хорошо. Я бы еще попросил яичницу. Из скольких яиц желает господин? Из трех. Возьми из четырех, милый. Из четырех. Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и крепко сжал ей руку. Мы поглядели друг на друга, а затем осмотрелись вокруг. Ах, милый, правда здесь замечательно? Классно. Я не огорчена, что у них нет булочек, сказала Кэтрин, хотя и думала о них всю ночь. Но я не огорчена совершенно. Я полагаю, нас скоро арестуют. Не думай об этом, милый. Сначала мы позавтракаем, а после завтрака тебе будет все равно. Что они могут сделать британской подданной и американскому гражданину на хорошем счету? У тебя ведь есть паспорт? Конечно. Ах, не будем об этом. Давай радоваться жизни. Я еще как радуюсь. Комнату пересекла толстая серая кошка с хвостом трубой и стала мурчать и тереться об мою ногу. Я ее погладил. Кэтрин сияла. «А вот и кофе», — сказала она. После завтрака нас арестовали. Мы прошлись по городку и вышли к причалу, чтобы забрать сумки. Нашу лодку охранял солдат. «Это ваша лодка?» «Да». «Откуда вы приплыли?» «С того берега». «Тогда я вас попрошу пройти со мной». «А сумки?» «Сумки можете забрать». Я нес сумки. Кэтрин шла рядом, а сзади шел солдат, припровождавший нас в старое здание таможни. Там нас допрашивал худощавый лейтенант с военной выправкой. «Ваша национальность?» «Американец и англичанка». «Позвольте взглянуть на ваши паспорта». Я отдал ему свой паспорт, а Кэтрин достала из сумочки свой. Он их долго изучал. «Почему вы въехали в Швейцарию на лодке?» «Я спортсмен. Гребля — мой конек. Я сажусь за весла при каждом удобном случае». «Зачем вы приплыли сюда?» «Ради зимних видов спорта. Мы туристы». «Здесь нет зимних видов спорта». «Мы знаем. Отсюда мы хотим добраться туда, где они есть». «Чем вы занимались в Италии?» «Я изучал архитектуру, а моя кузина — искусство». «Почему вы уехали?» «Чтобы заняться зимним видом спорта. Военные действия не способствуют изучению архитектуры». «Пожалуйста, оставайтесь здесь», — сказал лейтенант и ушел с нашими паспортами. «Милый, ты неподражаем», — сказала Кэтрин. «Продолжай в том же духе. Ты хочешь заняться зимним видом спорта». «Ты знаешь что-нибудь об искусстве?» «Рубенс», — ответила она. «Большой и толстый». «Тициан». «Златоволосый Тициан. Как насчет Монтеньи?» «Не задавай мне трудных вопросов», — сказала она. «Хотя его я знаю. В его картинах много горечи». «Да», — согласился я. «Сплошные распятые». «Видишь, я буду отличной женой. Я смогу говорить об искусстве с твоими клиентами». «Идет», — сказал я ей. Худощавый лейтенант вышел из недр таможни с нашими паспортами. «Мне придется отправить вас в Локарно», — сказал он. «Вы можете взять экипаж, и вас будет сопровождать наш солдат». «Хорошо», — сказал я. «А лодка?» «Лодку мы конфискуем». «Что у вас в сумках?» Он переворошил обе сумки и уставился на бутылку коньяка, от которой осталась одна четверть. «Не хотите со мной выпить?» — спросил я. «Нет, спасибо», — он разогнулся. «Сколько у вас денег?» 2500. Это произвело на него благоприятное впечатление. «А у вашей кузины?» У Кэтрин было чуть больше 1200 лир. Лейтенанту это понравилось, высокомерие поубавилось. «Если вас интересуют зимние виды спорта», — сказал он, — «то поезжайте в Венген. У моего отца там прекрасный отель, всегда открыт для гостей». «Здорово. Название мне не скажете?» «Я вам напишу на карточке». Он любезно протянул мне визитку. «Солдат проводит вас до Локарно. Паспорта останутся у него. Сожалею, но так положено. Я уверен, что в Локарно вам дадут визу или временное разрешение». Он вручил наши паспорта солдату, и мы с сумками вышли на улицу, чтобы взять экипаж. «Эй!» — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на немецком диалекте, и солдат, закинув за спину винтовку, взял наши сумки. «Замечательная страна», — сказал я Кэтрин. «Такая тактичная». «Большое вам спасибо», — поблагодарил я лейтенанта. Он помахал мне рукой. «Служба!» — сказал он. Мы пошли за солдатом. В экипаже он сел на переднее сиденье рядом с кучером. В Локарно все сложилось совсем неплохо. Нас вежливо допросили, поскольку у нас были паспорта и деньги. Сомневаюсь, что они поверили хотя бы одному моему слову. Я и сам считал свою версию глупой. Но это было как в суде. Ты выдвигаешь не здравые аргументы, а чисто технические, а дальше отстаиваешь их без всяких объяснений. Паспорта у нас были, деньги мы готовы были потратить. В результате нам дали временные визы. Их могли в любой момент отозвать, и мы были обязаны сообщать в полицию о своих передвижениях. Вправе ли мы поехать, куда захотим? Да. А куда мы хотим? Кэт, куда ты хочешь поехать? В Монтрё. «Красивое место», — сказал офицер. «Думаю, вам там понравится». «Локарно тоже красивое место», — заметил другой офицер. «Я уверен, вам здесь очень понравится. Прекрасное место». «Нас интересуют места, где есть зимние виды спорта». «В Монтрё нет зимних видов спорта». «Извини», — возразил его коллега. «Я сам из Монтрё. А железная дорога Аберлан-Берн? Неужели ты отрицаешь, что она ведет в горы?» «Я этого не отрицаю, просто говорю, что в Монтрё нет зимних видов спорта». «Сомнительное утверждение», — возразил его коллега. «Я ставлю его под сомнение». «Я на нем настаиваю». «А я ставлю его под сомнение. Сам катался на люш по улицам Монтрё. И не раз. Люш — это уж точно зимний вид спорта». Второй офицер обратился ко мне. «По-вашему, люш — это зимний вид спорта, сэр? Поверьте, в Локарно вам будет очень комфортно. Здоровый климат, красивые виды. Вам здесь понравится?» Господин выразил желание ехать в Монтрё. «А что такое люж?» — поинтересовался я. «Вот видишь, он никогда о них не слышал». Для второго офицера это был важнейший аргумент. Он выглядел весьма довольным. «Люж», — пояснил первый офицер, — «это тобоган». «Готов с тобой поспорить», — второй офицер покачал головой в знак несогласия. «Еще раз готов поспорить. Это совершенно разные вещи. Тобоган делают в Канаде из плоских реек, а мы говорим про обычные сани с полозьями. Надо быть точным». «А здесь можно тобоганить?» — спросил я. «Конечно, можно», — ответил первый офицер. «Еще как можно. В Монтрё продаются отличные канадские тобоганы. Братья Окс продают отличные тобоганы». Второй офицер с досадой отвернулся. «Чтобы тобоганить, нужна специальная пист», — сказал он. Примечание. Дорожка, французский. «Попробуй тобоганить на улицах Монтрё. Где ты остановишься?» «Мы еще ничего не знаем», — сказал я. «Мы только приехали из Бриссага. Нас ждет экипаж». «Правильно делаете, что едете в Монтрё», — сказал первый офицер. «Там чудесный климат, и до зимних видов спорта рукой подать». «Зимние виды спорта в Ингандине и Мюрине», — заметил второй офицер. «Я протестую против того, что вас за этим посылают в Монтрё». «В Лезаван, над Монтрё, есть зимние виды спорта на любой вкус». Защитник Монтрё осуждающе посмотрел на коллегу. «Господа», — вмешался я, — «боюсь, что нам пора ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискнем заглянуть в Монтрё». «Поздравляю». Первый офицер пожал мне руку. «Думаю, вы еще пожалеете о том, что покинули Локарно», — сказал второй офицер. «В любом случае, в Монтрё вы должны будете отметиться в полицейском участке». «С полицией у вас проблем не возникнет», — заверил меня первый офицер. «Все местные жители исключительно вежливые и дружелюбные». «Огромное спасибо вам обоим», — сказал я. «Вы нам дали неоценимые советы». «Всего хорошего», — подхватила Кэтрин. «Большое вам спасибо». Они проводили нас до дверей, причем патриот Локарно с некоторой холодностью. Мы сошли по ступенькам и сели в экипаж. «О, Господи!» — воскликнула Кэтрин. «Нет бы нам уйти пораньше, милый». Я дал кучеру адрес отеля, рекомендованного одним из офицеров. Он подхватил вожжи. «А про армию ты забыл», — напомнила мне Кэтрин. К экипажу подошел солдат. Я дал ему бумажку в 10 лир. «У меня пока нет швейцарских денег», — сказал я ему. Он меня поблагодарил и, откозыряв, ушел прочь. Мы поехали. «Почему ты выбрала Монтрё?» — спросил я Кэтрин. «Тебе правда туда хочется?» «Это было первое, что мне пришло в голову», — сказала она. «Неплохое место. Потом найдем что-нибудь в горах». Ты засыпаешь? Я уже сплю. Мы отоспимся. Кэт, бедняжка, ты провела такую тяжелую ночь. Я отлично провела время, сказала Кэтрин. Особенно, когда мы поплыли с зонтом. Ты осознала, что мы в Швейцарии? Нет. Боюсь, что я проснусь, и это окажется неправдой. Я тоже. Но это же правда, милый. Я ведь не провожаю тебя на Миланский вокзал. Надеюсь, что нет. Не говори так. Не пугай меня. А вдруг мы именно туда едем? У меня голова не своя. Я уже ничего не соображаю. Покажи-ка мне руки. Я выставил содранные в кровь ладони и сказал: «Это не то, что дыра в боку. Не кощунствуй». Я чувствовал жуткую усталость. Перед глазами все плыло. Радостное возбуждение испарилось. Мы ехали по какой-то улице. «Бедные ладошки», — вздохнула Кэтрин. «Не трогай их», — попросил я. «Не пойму, где мы. Эй, мы куда едем?» Кучер тормознул лошадь. «В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?» «Да». «Все в порядке, Кэт». «Все в порядке, милый. Ты не расстраивайся. Мы отоспимся, и завтра у тебя не будет плыть перед глазами». «Сейчас плывет», — сказал я. «Этот день чем-то похож на космическую оперу. Может, я голодный?» «Милый, ты просто устал. С тобой все будет хорошо». Экипаж подъехал к отелю. Кто-то вышел, чтобы взять наши сумки. «Со мной все хорошо». Мы уже шли по мостовой в отель. «Я знаю, с тобой все будет хорошо. Ты просто устал. Ты не спал всю ночь». «Зато мы здесь». «Да, мы точно здесь». Вслед за мальчиком посыльным мы вошли в отель.